Очень древний народ. Четверг, 3 ноября 1927 года. Дорогой Мельмот, итак, вы все же занялись изучением темного прошлого этого несносного юного азиата Вария Авита Бассиана. Фу! Мало кого я ненавижу сильнее, чем эту гнусную сирийскую крысу. Меня самого перенесло в римские времена недавнее чтение «Энеиды» Джеймса Ротса, перевода прежде мною нечитанного и более верного Марону, чем любой другой из попадавшихся мне, даже не опубликованный перевод моего покойного дяди доктора Кларка. Сей вергилианский досуг, наряду с размышлениями о призраках, навеянными кануном Дня всех святых с его шабашами ведьм на вершинах гор, вызвал у меня в прошлый понедельник римский сон такой невероятной яркости и четкости и с такими титаническими проступающими контурами скрытого ужаса, что я всерьез полагаю когда-нибудь использовать его в художественной литературе. Римские сны не были редкостью в моей юности. Я ночи напролет следовал за божественным Юлием по всей Галлии в качестве трибунус милитум, но я так давно их не видел, что нынешний произвел на меня необычайное впечатление. Начался он во время пламенеющего заката или на исходе дня в крошечном провинциальном городке Пампела у подножия Пиренеев в ближней Испании. Год, судя по всему, относился к периоду поздней республики, поскольку провинцией все еще управлял назначенный сенатом проконсул, а не претор, легат императора, а день как раз предшествовал ноябрьским календам. К северу от маленького городка вздымались окрашенные в пурпур и золото горы, и красноватый свет клонящегося к западу солнца таинственно озарял обступившие пыльный форум новые здания, сложенные из необработанного камня и более старые, обмазанные глиной, и чуть восточнее деревянные стены арены. Горожане, широкоплечие римские колонисты и косматые алатинившиеся туземцы, а также явные помеси этих двух разновидностей – все одинаково облаченные в простые шерстяные тоги с вкраплением легионеров в шлемах и чернобородых представителей местного племени ваксонов в грубошерстных накидках, собирались на немногих мощеных улицах и на форуме, одолеваемая смутной тревогой. Сам я только что вышел из носилок, в которых носильщики, иллирийцы, судя по всему, спешно доставили меня из Калагуры, расположенной южнее, на другом берегу Ибера. Оказалось, что я квестор провинции. Мое имя Эл Целий Руф. А вызвал меня сюда проконсул Скрибоний Либон, прибывший несколько дней назад из Таракона. Воины были пятой когортой 12-го легиона. Командовал ею военный трибун Секс Аселий. Также из Калагуры из своей постоянной резиденции прибыл легат всей области Бальбуций. Причиной сбора был гнездящийся в горах ужас. Когорту из Калагуры призвали объятые страхом горожане. Началось осеннее грозное время, и дикари в горах совершали приготовление к жутким обрядам, известным горожанам только по слухам. Этот очень древний народ обитал высоко в горах и говорил на отрывистом языке, которого восконы не понимали. Видели их редко, но несколько раз в год от них приходили низкорослые, желтокожие, косоглазые посыльные, похожие на скифов, и на языке жестов вели торг с лавочниками. А каждую весну и осень они отправляли на вершинах гор отвратительные обряды, и тогда их вопли и жертвенные костры вселяли ужас во всех сельских жителей. Это всегда повторялось в определенное время, в ночь перед календами Майи и в ночь перед ноябрьскими календами. Накануне этих ночей кто-нибудь из горожан исчезал, и больше о них никто никогда не слышал. Кроме того, ходили слухи, что местные пастухи и земледельцы настроены к очень древнему народу вовсе не враждебно, и что перед наступлением полуночи, когда происходили эти отвратительные шабаши, немало крытых соломой хижин пустело. В этом году ужас был особенно силен, ибо люди знали, что очень древний народ зол на Помпела. 3 месяца назад пятеро низкорослых косоглазых торговцев спустились с гор, и в стычке, случившейся на рынке, 3 из них были убиты. Уцелевшие 2, не сказав ни слова, вернулись в горы, и осенью не исчез ни один сельский житель. В такой неприкосновенности чудилась угроза. Невозможно было представить, чтобы очень древний народ отказался от жертв на своих шабашах. Не верилось, что это действительно так, и селян мучил страх. На протяжении многих ночей с гор долетал глухой барабанный бой. И, наконец, идил Тиберий Анней Стилпон, наполовину местный по крови, послал к Бальбуцию в Калагуру за когортой, чтобы та пресекла шабаш в эту страшную ночь. Бальбуций, не особенно вникая, отказал на том основании, что страхи сельских жителей не имеют под собой оснований, и что отвратительные обряды горцев неинтересны народу Рима, если никто из римских граждан не подвергается опасности. Однако я, будучи, судя по всему, близким другом Бальбуция, не согласился с ним и заявил, глубоко изучив запретное темное знание, я верю, что очень древний народ способен наслать гнусную погибель на город, а он как-никак римское поселение, где живет значительное число наших граждан. Мать обратившегося за помощью идила, Гельвия, была чистокровной римлянкой, дочерью Гельвия Цины, прибывшего сюда с армией Сципиона. Поэтому я послал к проконсулу раба, шустрого невысокого грека по имени Антипатр, с письмами. И Скрибоний, вняв моим доводом, приказал Бальбуцию отправить 5-ю когорту под командованием Оселия в Помпелло. В канун ноябрьских календ ей надлежало с наступлением сумерек отправиться в горы, пресечь все гнусные оргии, какие там обнаружатся, и доставить в Таракон на суд проприетора столько пленников, сколько удастся. Бальбуций, однако, заявил протест, и потому переписка продолжилась. Я раскрыл проконсулу так много, что он всерьез заинтересовался и решил лично разобраться в этом ужасе. Кончилось тем, что он сам с ликторами и слугами отправился в Помпелло. Здесь ему сообщили довольно слухов, чтобы те произвели на него сильное впечатление и встревожили. Он решительно настаивал на своем приказе пресечь шабаш. Желая получить совет того, кто изучал этот вопрос, он приказал мне сопровождать когорту Оселия, и Бальбуций тоже отправился с нами с намерением и далее выступать против задуманного, ибо искренне верил, что решительные военные действия породят опасную смуту среди восконов, и кочевых, и ведущих оседлую жизнь. Вот так мы все оказались здесь во время колдовского заката в осенних горах. Старый Скрибоний Либон в тоге с пурпурной каймой, блики золотого света скользили по его блестящей лысине и морщинистому ястребиному лицу. Бальбуций в сверкающем шлеме и блестящем нагруднике. Начисто выбритые губы сжаты в нескрываемом упорном несогласии. Высокомерно ухмыляющийся молодой оселий в начищенных поножах и любопытная смесь горожан, легионеров, представителей местных племен, крестьян, ликторов, рабов и слуг. Сам я, кажется, был в обычной тоге и не имел никаких особых отличительных признаков. И над всем нависал ужас. Горожане и сельские жители не осмеливались говорить в полный голос, а люди из свиты Либона, проведшие здесь почти неделю, казалось, тоже заразились невыразимым ужасом. Сам старый Скрибоний глядел мрачнее тучи, и резкие голоса тех из нас, кто только что подошел, казались странно неуместными, будто звучали вместе смерти или в храме какого-то таинственного бога. Мы вошли в приториум и начали нелегкое обсуждение. Бальбуций настаивал на своих возражениях. Его поддерживал Оселий, который, казалось, относился ко всем коренным местным жителям с невероятным презрением и при этом считал неразумным их будоражить. Оба воина утверждали, что лучше злить бездействием меньшинство, состоящее из колонистов и цивилизованных местных жителей, чем, искореняя ужасные ритуалы, навлечь на себя гнев вероятного большинства местных племен и селян. Я же, в свою очередь, вновь потребовал действий и предложил сопровождать когорту в любом походе, какой она для этого предпримет. Я напомнил, что варвары-восконы по меньшей мере непокорны и ненадежны, почему стычки с ними рано или поздно неизбежны, какую бы тактику мы ни избрали, что в прошлом они не показали себя опасными противниками наших легионов, и что представителям народа Рима не пристало позволять варварам нарушать порядок, которого требует правосудие и репутация республики. Что, с другой стороны, успешное управление провинцией зависит прежде всего от безопасности и благорасположения цивилизованной части общества, чьими стараниями обеспечиваются местная торговля и процветание, и в чьих жилах течет в основном наша италийская кровь. Эта часть хоть и составляет меньшинство, но она тот надежный элемент, на чью верность можно положиться, и чье содействие крепко-накрепко связывает провинцию с верховной властью Сената и народа Рима. Наш долг и высшее благо – предоставить этим людям защиту, положенную римским гражданам, пусть даже, тут я бросил саркастический взгляд на Бальбуция и Оселия, ценой некоторого беспокойства и усилий, а также краткого перерыва в игре в шашки и петушиных боях в Калагурском лагере. Мои изыскания избавили меня от сомнений в том, что городу и жителям Помпела грозит нешуточная опасность. Я прочел немало свитков из Сирии и Египта, а также из загадочных городов Этрурии и долго беседовал с кровожадным жрецом Дианы Арицийской в его храме в глубине леса близ озера Неми. В горах во время шабашей могло твориться страшное, то, чему не место в землях народа Рима. Если бы мы допустили те оргии, что, как известно, творятся на шабашах, это весьма мало соответствовало бы обычаям тех, чьи предки при консуле Постумии казнили немало римских граждан за участие в вакханалиях, память о чем жива благодаря выгравированному в бронзе и доступному взору каждого сенатус консультум де баханалибус. Обнаруженный вовремя, прежде чем ритуал пробудит нечто такое, с чем не совладает железо римского пилума, шабаш легко остановить силами одной когорты. Задерживать следовало только непосредственных участников, пощадив многочисленных зрителей, что должно было существенно смягчить негодование симпатизирующих оргии селян. Короче говоря, и нормы поведения – и политика требовали решительных действий. Я не сомневался, что Публий Скрибоний, памятуя о достоинстве и обязательствах народа Рима, останется верен своему плану, и, вопреки настойчиво повторяемым возражениям Бальбуция и Оселия, чьи речи подобали скорее провинциалам, чем римлянам, отправит туда когорту, которую я буду сопровождать. Клонящаяся к горизонту светило висело теперь очень низко, и весь притихший город, казалось, сковали призрачные зловещие чары. Наконец проконсул Скрибоний выразил согласие с моими словами и временно включил меня в когорту, наделив полномочиями центуриона Примипилус, Бальбуций и Оселий изъявили согласие, причем первый с большей учтивостью, нежели второй. Когда на поросшие дремучим лесом осенние склоны гор спустились сумерки, вдали послышался омерзительный мерный бой странных барабанов. Ритм его внушал страх. Отдельные легионеры выказали робость, но резкие окрики вернули их в строй. И вскоре вся когорта выстроилась на открытой равнине к востоку от арены. Либон, а также и Бальбуций, решили лично сопровождать когорту. Но оказалось чрезвычайно трудно найти местного проводника, который бы указал путь вверх через горы. Наконец, молодой человек по имени Верцелий из семьи чистокровных римлян согласился провести нас хотя бы через предгорье. В сгущающихся сумерках мы выступили в путь. Над лесом слева от нас повис тонкий серебряный серп нарождающейся луны. Пуще всего нас беспокоило то, что шабаш все же предполагалось начать. Слухи о приближении когорты не могли не достигнуть гор, и даже задержка с нашим окончательным решением не делала эти слухи менее настораживающими, а все же зловещие барабаны звучали так, словно у участников действа были особые причины оставаться безразличными к тому, что против них выступили войска народа Рима. Пока мы пробирались вверх по складке между горами, звук набирал громкость. По сторонам вздымались крутые лесистые склоны, и в свете наших покачивающихся факелов проступали причудливые стволы деревьев. Все шли пешком, кроме Либона, Бальбуция, Оселия, двух или трех центурионов и меня. Но, наконец, тропа сделалась такой крутой и узкой, что всем всадникам пришлось спешиться. Отряд из 10 человек остался охранять лошадей, хотя вряд ли какая-нибудь разбойничья шайка могла появиться здесь в такую страшную ночь. Время от времени нам чудилось, будто по ближнему лесу кто-то или что-то крадется. А спустя еще полчаса крутизна подъема и узость тропы сделали продвижение такого большого отряда, в общей сложности более 300 человек, весьма затруднительным и тяжелым. Затем, с ужасающей внезапностью, мы услышали страшные звуки, донесшиеся снизу. Их издавали привязанные лошади. Они визжали, не ржали, а именно визжали, и там не было ни света, ни звука людских голосов, способных прояснить, что происходит. В тот же миг на всех вершинах над нами запылали костры, и стало казаться, что ужас затаился и впереди, и позади нас. Высматривая впереди юного Верцелия, нашего проводника, мы нашли только бесформенную груду в луже крови. В руке его был короткий меч, выхваченный из-за пояса субцентуриона Вибулана, а на лице выражение такого ужаса, что самые стойкие ветераны, увидев его, побледнели. Он покончил с собой, услышав визг лошадей. Человек, родившийся здесь и проживший в этих краях всю свою жизнь, знающий, что рассказывают шепотом про эти горы. Все факелы тотчас начали тускнеть, и крики испуганных легионеров слились с непрерывным визгом привязанных лошадей. Воздух стал ощутимо прохладнее. Он остывал стремительнее, чем это бывает на пороге ноября, и его баламутили ужасающие колыхания, которые казались мне порождением взмахов огромных крыльев. Когорта замерла, и когда факелы стали гаснуть, я заметил нечто, показавшееся мне фантастическими тенями, очерченными в небе призрачным сиянием Виа Лактея, когда они скользили через Персея, Кассиопею, Цефея и Лебедя. Затем внезапно с неба исчезли все звезды, даже яркие Денеп и Вега впереди и одинокие Альтаир и Фамальгаут позади нас. А когда факелы погасли, над потрясенной вопящей когортой Осталось только пламя гибельных, ужасных жертвенных костров в вышине на горных вершинах. Адское, красное, оно высветило силуэты колоссальных скачущих тварей, безумных и невероятно гнусных, о ком никогда не рассказывали даже шепотом фригийские жрецы или кампанские старухи в самых жутких из тайных сказаний. Демонический барабанный бой, заглушавший истошные людские крики и лошадиное ржание, достиг предела громкости, и тогда ледяной ветер с потрясающей осторожностью и неспешностью заструился вниз запретных высот и овеял каждого в отдельности. Вся когорта начала дергаться и вопить в темноте, будто изображая участь Лаокоона и его сыновей. Только старый Скрибоний Либон казался покорным судьбе. Среди общего вопля он произнес слова, эхо которых еще звучит в моих ушах. Молите Ветус Эст, Венит Тандем Венит. Древнее зло, это древнее зло явилось. Наконец оно явилось. А затем я проснулся. Это было самое яркое за многие годы сновидение, черпавшее из глубин подсознания образы, долгое время пребывавшие в забвении. О судьбе той когорты не сохранилось никаких записей. Но город, во всяком случае, был спасен, ибо энциклопедии свидетельствуют, что Помпела существует и по сей день под современным испанским названием Памплона. Искренне преданный вашему готическому превосходительству Илиус Верус Максиминус.